Чого ти радуєшся? Холодні руки греєш. А радость по чому? Ребенку своєму руки греють. І радості стільки, як будто это тебе руки греють. Почему? Потому что направление правильное. Вот весон, праведность святых, я прошу на это обратить внимание. И давайте, когда мы будем рассуждать о нашей готовности, а, наверное, мы рассуждаем не один раз, потому что никто из нас не хочет остаться вне спасения, то не ориентируйтесь на заслуги свои. Не ориентируйтесь на то, что вы сделали для Господа. Для Господа! Оно все будет иметь силу, если будет весон праведности, если будете спасены. А если нет, то все это вот такой крест будет стоять. И на труде, и на работе, и на всем. Весон, праведность святых. Делался из скрученных нитей, скрученной пражи. Не просто так. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечеру Агнца. И сказал мне, сии суть, истинные слова Божии. А я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусову, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусову есть дух пророчества. То есть ангелы не принимают поклонения от людей. С какой точки зрения? Но они просто понимают, что поклонение только Богу принадлежит. И все, и больше никому. Поэтому здесь тоже очень хороший пример. Здесь тоже очень хороший пример, потому что вы помните одно предупреждение из Священного Писания, оно звучит так, Евангелие от Иоанна, не помню точно какая глава, там одна такая истина интересная открыта, говорит, и многие из иудеев тоже уверовали в Иисуса Христа, но не исповедовали его, потому что боялись быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели Божию. А слава нас заставляет людей поклоняться и преклоняться. Нам сегодня надо очень научиться квалифицированно. Вот благодарение, которое, может, кто-то нам хочет выразить, переправлять на Господа, потому что это Его все. Это все Его. Она нам, эта слава, не принадлежит. Она принадлежит Господу. И вот возлюбили славу человеческую и не могли исповедовать Господа, боялись, что отлучат от синагоги. А вы знаете, и сегодня, наверное, каждый боится, чтобы быть отлученными от церкви, правда? Ну, да если есть за что, ну, то ничего страшного, так и надо. А уже когда незаконно, вот за что-то, тогда и трудно, и не хочется. И люди часто могут на компромисс идти, лишь бы не отлучили. Я знаю, что и от Духа Святого отрекались, некоторые сказали, это нечистое, это сам отрекались, потому что боялись, что отлучат. А то серьезные вещи очень. Это то, что так просто и прямо не проходит. Поэтому здесь ангел прямо сказал, кому принадлежит поклонение. И увидел я отверстие неба, 22 стих. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Вот где Слово Божие написано с большой буквы «Слово». Вот то, что мы читаем, Слово Божие, как правило, пишется с маленькой буквы. Это условные значки, которые мы выражаем свои мысли, условностями этими. А когда стоит Слово Божие с большой буквы, это Иисус Христос. Я еще раз повторяю, у нас слово – это сочетание звуков определенных, которые мы мысли свои материализуем, потому что мысли никто не видит. Их надо выразить словами или на бумажке написать. А у Бога слово – личность. У него не значки условные. Вот почему нас так трудно воспринять, что Бог один. Отец, слово. Ну, если так подумать, у Бога мысли есть? Ну, конечно, есть. Но у нас мысли, мы даже не понимаем, что это значит. А у Бога, у Отца, мысли – это личность. А Дух Святой – это сила Его, но это тоже, но это личность. Вот почему мы никогда Бога-то не поймем, как Он есть на самом деле, потому что это слишком, ну, недоступная личность для нас, потому что мы творение Его. И кто-то однажды сказал, я даже помню, кто-то сказал, говорит, у меня такие вопросы были, ну, как понять Бога? Он говорит, ну, если, говорит, стол когда-нибудь поймет столяра, который его делал, тогда ты поймешь Бога. Потому что мы как вещи, мы его как исчезаем. Как он предусмотрел открываться нам и не больше? А какой он есть? Христос говорил, что я только видел Отца, больше никто его не видел. Его никто не видел и видеть не может. И вы помните, Моисея Бог предупредил, говорит, человек не может увидеть лицо мое и остаться в живых. Я долго думал, почему это так, но так и не пришел к выводу, почему. Но во всяком случае понимаю, что это не страшный он, что что-то другое есть. Но не может человек увидеть лицо Господа и остаться в живых. Потому Бог и скрывает от нас лицо. А если мы его видим, то довольно условным образом. Как он решил открыться нам? Потому что мы можем найти «я видел Бога». Но видел его как? Как он открылся? А как он есть на самом деле? Никто его не видел и видеть не может. Кроме Иисуса Христа, который является его полным отражением. Даже не отражением, а, наверное, сущностью. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый чистый. Воинства небесные. Так что это не церковь. Церковь – воинство Божье на земле, а то небесное следовало за ним. И воинство небесное следовали за ним. А то, что облеченный в весон белый и чистый, конечно, в них же белый весон. В чистота и святость, это однозначно. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». То есть Иисус Христос судит мир. Это суд над миром. Судит воинство небесное. Помните, можно читать Иоиля, это вторая глава, там очень сильно написано об этом воинстве. Помните, что они идут, не давят друг друга, падают на копья, остаются невредимы и так далее, и так далее. Вот это воинство небесное. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говорящим птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников». Трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Это вот как раз ответ на вопрос, где будет труп, там соберутся орлы. Так что никогда не проповедуйте, что труп – это Христос. Я таких проповедников слышал. Говорят, это для мира, ну, Христос мертвый. Тут прямо написано, кто. Трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, труп Антихриста и его войска. И Христос же здесь. Это Он топчет эту точило вина ярости. В Иезекииле о том же самом написано. Помните, там столько-то месяцев, 7 месяцев будут хоронить, потом еще что-то. И тоже будет команда в полном смысле слова. Все птицы небесные, звери полевые, собирайтесь, идите есть. То есть помогайте Израилю убирать землю после поражения. Я читаю еще раз. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говорящим птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производив чудеса перед ним, которыми он обольщил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». А теперь послушайте, что Езекииль пишет о том же самом. Это будет 40 глава, 20 стиха. «И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гогова. И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их. И знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог, и назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И как кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатель не похоронит ее в долине полчища Гогова, и будет имя городу Гамона, полчище, и так очистит землю. Ты же, сын человеческий, вот то, что я читал об этих зверях полевых. Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог. Скажи всякого рода птицам и всем зверам полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходите к жертве моей, которую я закажу для вас к великой жертве на горах Израилевых. И будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане, и будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я закажу для вас, и насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. То же самое, только немножко другими словами. Поэтому пусть Господь благословит нас. Уже наше время прошло, может быть, немножко и трудновато было слушать. Ну, такое место Писания пришло, ну, такая тема. Вообще-то, на первый взгляд, вроде она и не нужна нам. Ну, коль ножу по порядочку идет, ну, наверное, пригодится когда-то в свое время. Пусть Господь благословит нас, пусть Он даст нам готовность войти в святую вечность, чтобы нам не остаться на этот день, когда Бог будет судиться с нечестивыми людьми. Да благословит нас Господь всех. Аминь.